Мое и свое борются в сознании за преобладание. Будущее духа зависит от того, что победит. Если победит свое, останетесь прежними. Если мое, двинетесь дальше. Слова двигают только тогда, когда сочетаются с соответствующими им действиями. Иначе получается разрушение. Путь свой разрушить легко. Труднее идти по нему. Слишком много противодействий. Порою может казаться, что восстает против все. Это не иллюзия и не самообман. Вспомнить будет не лишним, как был оставлен всеми один и даже отцом. Ведь это к нему было обращение. Вскую оставил меня, владыка. Оставление всеми предшествует конечной победе духа. Сужденный победитель к победе приходит этим путем. По этим признакам можно судить о значении испытания. Сказал уже раньше: до цели дойдем и победу добудем.